Матерь Агни-йоги. Быть бычку на веревочке. Сколько бы ни пытался астрал своевольничать, будет он подчинен и обуздан. Ритм устремления к великому сердцу не может не дать своих мощных следствий. Устремленная к высшему мысль постепенно и незаметно для себя, внося все более и более утонченные и очищенные элементы в сознание и накапливая их в чаше, потушит и преодолеет все, что подлежит изживанию и что не соответствует достигнутой ступени. Мысль устремленного духа